«Ну, путешественники, вернулись наконец», — сказала счастливая мама солнышка, разглядывая со всех сторон свою дочь. Она сразу заметила на ней новый золотой браслет, часы Rolex и цепочку с кулоном. «Мои золотые вещи она тоже успела увидеть и оценить. А ты, Светлана, похудела. Так у нас сплошные концерты до съемки каждый день были», — ответила солнышко, снимая туфли и переобуваясь в свои домашние тапочки. «Наслышаны о вас», — сказал Сергей Павлович, любуясь на красивую коньячную коробку. «Спасибо за подарок, а теперь прошу всех к столу. Мы, правда, только недавно с работы пришли, но к вашему приходу успели все приготовить и накрыть. Помыв руки, мы прошли к красиво украшенному столу. Сразу было видно, что Нина Михайловна постаралась. Рассевшись, как и прошлый раз, друг напротив друга, я открыл подаренные бутылки и налил родителям солнышко выбранные ими напитки. В бокал Нины Михайловны к мартини я долил немного апельсинового сока, тоже принесенного с собой, а Сергею Павловичу его любимый коньяк. Себе мы налили только сок, на что мама опять обратила внимание. «Да, у нас с солнышком сухой закон и такое активное неприятие нами спиртного очень нравилось Нине Михайловне. Сначала мы положили себе в тарелки салата и мясной нарезки, после чего чокнулись и выпили за наше успешное возвращение из Англии. Отдав должное закускам, я затем торжественно вручил Нине Михайловне футляр с золотыми серьгами и цепочкой, при виде которых она ахнула и поцеловала меня в щеку, перегнувшись через стол. Было видно, что с золотым гарнитуром мы ей угодили. А потом начались расспросы и ответные наши рассказы о гастролях, клипах и погонях. Материальным подтверждением наших полуфантастических заграничных приключений явились наши многочисленные фотографии, вырезки из газеты. Я даже показал принесенную афишу нашего последнего концерта в Лондоне, которую мы тоже подарили родителям. Еще подарили им нашу новую пластинку, несколько английских сувениров вместе с двумя коробками конфет. Маме солнышко выдало еще новый модный плащ, который та сразу пошла примерять перед зеркалом, а папе она презентовала кожаный клубный пиджак, каковой Сергей Павлович надел прямо за столом и так и остался в нем сидеть, видимо, очень понравился. И маме, и папе все подошло прекрасно, солнышко хорошо знало размеры родителей. Она перед отъездом в Англию успела снять с них более точные размеры мягким метром, так как я ее предупредил, что английская шкала размеров отличается от нашей. «Спасибо вам», — сказала довольная нашей заботой и вниманием Нина Михайловна. «Вы нас просто завалили подарками. И это еще не все», — добавила солнышко таинственно. «Самый главный наш подарок – это автомобиль. Не удивляйтесь, его здесь пока нет, но он скоро у вас будет. Мы заработали во время гастролей много денег и решили подарить вам 5000 чеков, чтобы папа сам выбрал себе машину. Вот здесь вся сумма. Это просто невероятно», — сказала восхищенно, и, одновременно, смущенно мама, принимая толстый конверт с деньгами, который протянула ей солнышко. «Вам удалось столько много заработать всего за 6 дней. Теперь мы сможем сами ездить на дачу, не привязываясь по времени к электричкам и не трясясь в них в час пик. Еще раз вам огромное спасибо, все это так неожиданно, но очень приятно. А еще 5000 чеков я попрошу тебя, мама, отложить на будущее», — произнесла солнышко и протянула маме еще один такой же пухлый конверт. Мама застыла, глядя на два одинаковых конверта, а папа сидел и счастливо улыбался, уже представляя в уме, какую машину он себе купит. «Да, наконец-то отмерла мама, это, прямо, как в настоящей сказке. Всего месяц назад мы даже не могли об этом мечтать, и вот теперь это стало реальностью. Нашу пластинку очень быстро раскупили», — вставил я, наконец, свое слово в эту семейную идиллию, — и англичане всю эту огромную сумму денег уже перечислили нашему государству. Поэтому мне сегодня выдали такой большой гонорар за нее и еще за наши лондонские концерты. И сколько, если не секрет, англичане заплатили за вас нашей стране? — поинтересовался папа, услышав, что разговор пошел о деньгах. «Более 3 миллионов фунтов стерлингов. Только за вас троих. И это меньше, чем за неделю. Вот это да, вот эта сумма. Если бы мне кто-то другой сказал о таких цифрах, то я бы ему просто не поверил. А вспомните месяц назад, вы ведь тоже не особо верили, что мы с солнышком сможем стать такими известными и популярными, какими стали сейчас, и не только в нашей стране, но и за рубежом. Хочу вам сказать, что через месяц мы опять улетаем в Лондон по приглашению Ее Величества Королевы. «Да, Андрей», — сказала Нина Михайловна, — «она же произвела тебя в рыцари, а ты свои награды принес показать. Вот они, два футляра с моими наградами. А у солнышка тоже есть награда от королевы, и она вам ее сейчас покажет». Солнышко достало футляр с брошью и объяснило маме, что эта брошь означает. Нина Михайловна была рада и горда за свою дочь. Увидеть свою дочь по телевизору и узнать, что дочь получила подарок от английской королевы, это любой матери приятно. «Уважаемые Сергей Павлович и Нина Михайловна, этой брошью Елизавета II дала мне понять, что она уже воспринимает вашу дочь в качестве моей жены и леди, то есть дала свое королевское благословение на наш союз. Поэтому я сейчас официально прошу у вас руки вашей дочери». У мамы и у солнышка от услышанного выступили на глазах слезы, а потом моя леди обняла меня за шею и поцеловала. «Вы не подумайте, что мы уже завтра побежим в ЗАГС расписываться», — продолжил я свою речь после того, как солнышко прекратило целоваться. «Мы решили пожениться, когда нам будет по 16. Солнышко давно мечтает об этом, да и я этого тоже очень хочу. Вы видите, что мы любим друг друга и что у нас с ней в личном плане все хорошо. Конечно, мы даем, с радостью, свое согласие на ваш союз», — сказала растроганная Нина Михайловна, украдкой вытирая слезы платочком. «Мы ждали этого и понимали, что рано или поздно наша дочь станет твоей женой. Получилось, конечно, рано, но так уж получилось. Живите счастливо и любите друг друга, а мы будем готовиться к вашей свадьбе, и потом, лет через 5, будем ждать внуков». «Горько», — громко произнес папа и выпил залпом полную рюмку. «Горько», — повторила мама и тоже отпила глоток из своего бокала. Мы поцеловались, и сияющая от счастья солнышко нежно погладила меня рукой по волосам. «Как же я тебя люблю», — сказала она, глядя на меня восхищенными глазами, — «и как же я ждала этого мгновения». «Я тоже тебя люблю», — ответил я, встал перед ней на одно колено, как когда-то перед королевой, и достал из кармана пиджака маленькую красную бархатную коробочку. «Ты выйдешь за меня замуж через год, леди Светлана». «Я согласна выйти за тебя замуж, сэр Эндрю. А в коробочке то, о чем я думаю». «Да, это золотое кольцо с бриллиантом. Его дарит девушке, когда делает предложение. Это не свадебное кольцо, а обручальное. Это знак верности и знак того, что ты уже дала согласие выйти за меня замуж, и мы с тобой обручены». Солнышко открыло коробочку и обомлело. Бриллиант был размером в 1 карат и в свете, падающем от люстры, стал переливаться всеми цветами радуги. Родители солнышка всю церемонию сидели не дыша, потому что о такой традиции делать предложение они могли только читать в книгах или видеть в западных фильмах. Солнышко, продолжая завороженно смотреть на бриллиант, надела кольцо на безымянный палец правой руки. Оно подошло идеально и смотрелось просто великолепно на ее тонких музыкальных пальцах. После этого я встал, и солнышко повисло у меня на шее, впившись благодарным поцелуем в мои губы. «Да», — сказала восхищенная Нина Михайловна и зааплодировала нам, — «такого предложения руки и сердца мы еще никогда воочию не видели. Поздравляем вас с этим торжественным событием в вашей жизни». Вот так мы стали неофициально мужем и женой с одобрения родителей солнышка, хотя мы ими уже, фактически, были целых 2 недели. «Я тебя очень хочу», — тихо сказала мне на ушко солнышко. «Давай поедем быстрее домой, а то просто сил нет». «Я тоже еле терплю», — ответил я ей тоже тихо. «Даже можешь потрогать, как сильно я этого хочу». Солнышко аккуратно, чтобы родители ничего не заметили, опустила руку на мои брюки в районе молнии и тихо хихикнула. По-моему, это мое состояние ее еще больше завело, и я ей шепнул: «Сейчас будем собираться». Я сказал родителям солнышка, что мы за эти гастроли сильно устали, и еще сегодня пришлось записывать 2 песни для будущего концерта в России, поэтому мы их благодарим за прекрасный прием и будем уже выдвигаться домой. Родители с пониманием отнеслись к нашему состоянию, хотя вряд ли поняли истинную его причину. Мы быстро собрались, расцеловались на прощание и клятвенно пообещали, что скоро опять приедем к ним в гости. В лифте мы прижались друг к другу, и солнышко сказала мне опять: «Как же я тебя люблю. Ты сделал меня сегодня самой счастливой на свете. За это я буду любить тебя так, как ты захочешь». До дома мы доехали с трудом и из прихожей сразу побежали в спальню. Такого бурного и страстного секса у нас еще не было. Нас переполняло безграничное счастье и всепоглощающее чувство любви. Я понял, что по-настоящему я люблю только солнышко, и отныне она моя единственная жена, данная мне Богом. Я ее выбрал из тысяч других, и она ответила на мой выбор, отдав мне всю себя, без остатка. Когда мы засыпали, обнявшись, то солнышко тихо прошептало: «Я так хочу от тебя ребенка». Глава 6. Затишье перед бурей. Утро пятницы ничем особым не отличалось от других, но неожиданно я начал ощущать какую-то неясную тревогу с того момента, как проснулся. Я сначала не мог понять, откуда это чувство. Попытался сосредоточиться и проанализировать происходящее вокруг, но выяснить его источник так и не смог. Оно не было похоже на то резкое ощущение угрозы или опасности, которое исходило от мотоциклистов в Лондоне, но имело схожую с ним природу. Бегая по стадиону, я внимательно всматривался в окружающий меня пейзаж, людей, машины, но вокруг все было спокойно. Даже от слежки не исходило никакой тревоги или угрозы. Чувство тревоги со временем немного уменьшилось, но не исчезло совсем, спрятавшись где-то в затылочной части моей головы маленькой тревожной точкой. Может, я волнуюсь из-за встречи в гостинице «Россия» по поводу нашего выступления в их концертном зале. Нет, эта мысль никакого тревожного отклика у меня не вызвала. Поэтому, раз никакой опасности именно в данный момент нет, можно особо не напрягаться, спокойно собираться и ехать навстречу. Солнышко спало, и я старался своими сборами ее не разбудить. Пусть у нее будет сегодня утром маленький выходной хотя бы на полдня, так как вечернюю репетицию никто не отменял. После вчерашних ее признаний у меня было тепло на душе. Ведь как она любит меня, аж до дрожи, и детей очень хочет. Может, ну его, это предохранение. Пусть рожает и возится с малышом, правда, тогда придется ей бросить сцену, а это не есть гуд. Этот вопрос мы обсудим с ней после репетиции, тогда и решим, дарить нам внуков нашим родителям уже через 9 месяцев или, как вчера намекнула Нина Михайловна, не раньше, чем через 5 лет. Вольфсон мне вчера вечером перезвонил и сказал, что он договорился и нас будут ждать сегодня в 10 утра, поэтому мы решили встретиться с ним у гостиницы «Россия», расположенной на улице Разина, дом 6, без четверти 10 у подъезда Южного корпуса, и предварительно обговорить детали. Главным в гостинице считался именно Южный корпус, который своим фасадом выходил к Москве-реке, и там же находился нужный нам концертный зал. В верхних этажах северного корпуса гостиницы «Россия» год назад произошел пожар с многочисленными человеческими жертвами, поэтому вся ее администрация переехала в помещение южного корпуса. Я подъехал ко входу в южный корпус гостиницы «Россия» точно без 15, но Вольфсон уже меня там ждал. Я махнул ему рукой, чтобы он садился в машину, и приоткрыл перед ним переднюю пассажирскую дверь. «Приветствую, Андрей», – поздоровался со мной Александр Самуилович. «О, вижу, у вас стоит правительственная связь в машине. Это уже само по себе говорит о многом». «Доброе утро, Александр Самуилович», – ответил я на приветствие. «Да, вчера поставили. Руководство решило, что я должен быть всегда на связи. Какие наши дальнейшие действия? Я так понимаю, что те, с кем мы будем вести переговоры, уже почти согласны предоставить нам зал для нашего выступления, но у них есть какие-то вопросы к нам». «Да, видимо, финансовые. Я шапочно знаком с этим заместителем директора. Его зовут Павел Константинович, и он, по моим сведениям, очень любит деньги». Вдруг зазвучал зуммер. Это был чей-то вызов по Алтаю. Я поднял трубку и сказал: «Кравцов слушает». «Здравствуй, Андрей», — сказал тихий и спокойный мужской голос. «Это Юрий Владимирович». «Здравствуйте, товарищ Андропов», — немного удивившись, поздоровался я. «Я думал, что его секретарь или водитель-охранник мне позвонят и сообщат нужную информацию о встрече, а тут он сам позвонил». Вольфсон, услышав фамилию того, с кем я разговариваю, слегка взбледнул с лица и поспешил вылезти из машины. «Не надо так официально, можешь обращаться ко мне по имени-отчеству». «Хорошо, Юрий Владимирович, я вас слушаю. Подъезжай к бассейну «Чайка» к 14 часам минутам, мы тебя подберем. Машину оставь на стоянке у бассейна и жди у главного входа, к тебе подойдут». «Все понял, буду точно в назначенное время в указанном месте». Разговор прервался, и я вытер, мысленно, вспотевший лоб. Вот и понеслась история другим путем, все дальше и быстрее. Я очнулся и посмотрел на Вольфсона, стоящего недалеко от машины, и махнул ему рукой, чтобы возвращался. «Продолжим наш разговор», — сказал я и приглашающим жестом указал на сиденье. «Надеюсь, что то, что вы слышали только что, останется строго между нами и эта информация никуда на сторону не уйдет». «Конечно», — ответил Александр Самуилович и показал жест рукой, как будто он застегивает молнию на губах. «Я буду нем, как рыба. Теперь мне понятно, почему вы ничего и никого не боитесь. Поэтому мне будет еще интереснее с вами поработать. Мы остановились с вами на том, что Павел Константинович очень любит деньги. Вы имеете в виду, что он хочет получить взятку за то, что он нам предоставит зал?» «Да, видимо, разговор пойдет именно в таком ключе. Они узнали все о вас и поняли, что вы, помимо того, что уже стали очень известны, еще способны их отблагодарить. Есть три варианта решения данного вопроса. Первый – арестовать их при получении взятки. Вы поняли, что мне достаточно сделать один звонок, и этот вариант будет выполнен без проблем. Но тогда мы можем испортить свою репутацию в определенных кругах. Второй – согласиться и заплатить. Я могу еще позвонить министру культуры Демичеву, и он даст команду, но тогда мы испортим отношения с руководством концертного зала, а нам здесь, видимо, не раз придется выступать. Какой из трех вариантов вы предпочитаете? Второй. Но я предлагаю поторговаться. Я чуть не рассмеялся, так как вспомнил знаменитую фразу финансиста-бухгалтера из банды артиста. Кац предлагает сдаться. Из художественного фильма на Дерибасовской «Хорошая погода» на Брайтон-Бич опять идут дожди, которую произнесет актер Армен Джигарханин. Слова «поторговаться» и «сдаться» созвучны между собой и по смыслу, в данной ситуации, очень похожи. «Согласен», — сказал я, все взвесив, «только торговаться будете вы, так как вы с ним хотя бы шапочно знакомы, а я его вообще не знаю, поэтому на контакт со мной он может не пойти. Тогда действуем так. Как только вы мне кивнете головой, это будет означать, что он готов торговаться. Я, ссылаясь на занятость, поеду по делам, а вы останетесь и будете добиваться нужного нам результата. Если он не скинет половину первоначально озвученной суммы, то скажете, что подумаете и перенесите встречу на понедельник». «Хорошо, я понял», — ответил Вольфсон. «Теперь давайте поговорим о вашем ежемесячном гонораре. Только учтите, что через месяц мы летим опять в Лондон по личному приглашению Ее Величества Королевы Елизаветы II. Ну, у вас и связи. Вам звонит Андропов, у вас хорошие отношения с министром культуры, и вот теперь сама английская королева проявляет к вам благосклонность. Я, конечно, слышал, что королева вас произвела в рыцари, но чтобы теперь вас персонально приглашать, это говорит о ее личной заинтересованности в вас или особом к вам отношении. Могу к этому добавить, что с сыном королевы, принцем Эдуардом, мы теперь лучшие друзья. И самое интересное для вас, что я назначен организатором советско-английского музыкального фестиваля, который состоится в августе в Москве на Красной площади, а там, как вы понимаете, платит валютой. И плотно этим фестивалем я заниматься не смогу, так как я не администратор, а человек творческой профессии, и поручу это вам. Поэтому подумайте над той суммой, которую вы хотите озвучить. И поймите, что теперь мне концертный зал «Россия» не особо и нужен, так как я буду организовывать концерт для самой английской королевы, а потом и на Красной площади. Да, масштаб впечатляет. Хорошо, меня бы, в свете последней очень многообещающей информации, устроила сумма в 500 рублей в месяц. Вы попали в точку. Именно такой оклад я и был готов вам предложить, не на рубль больше. Но будут еще премиальные за хорошую работу и поездки за границу. Вот вам сразу 500 за месяц. Отчет пошел с первой нашей встречи на концерте в ДК им. Горбунова, так как вы именно тогда получили задание добиться нашего выступления в концертном зале «Россия». Я согласен, вы будете довольны. У меня в багажнике лежат наши афиши из лондонского Одеона, где вместе с нами английская королева пела нашу песню. В моем дипломате также лежат наши фотографии и вырезки из английских газет. Я вам сейчас их выдам, с ними вам будет легче торговаться. Вооружившись всевозможной рекламой о нашей группе, мы вошли в здание и подошли к окошку регистрации, где на нас заранее были выписаны пропуска. Далее нам объяснили, как пройти в кабинет Павла Константиновича Смирнова. Так как мое лицо было уже хорошо знакомо окружающим, Все были с нами вежливы и предупредительны. Добравшись на лифте до нужного этажа, мы направились к большой двери с табличкой нужного нам человека. Молоденькая секретарша в приемной, увидев меня, сначала растерялась, но потом тихо попросила подписать ей мою фотографию, которая у нее лежала на столе, заранее приготовленная к нашему визиту. Я, конечно, не мог отказать девушке в ее скромной просьбе и не только подписал ее фотографию, но еще подарил и свою, где английская королева посвящает меня в рыцари. Увидев, какую фотографию я ей подарил, секретарша, по-моему, готова была меня расцеловать, но сдержалась. Доложив Павлу Константиновичу по селектору, что пришел Кравцов из группы Дима с администратором, она пригласила нас пройти. Павел Константинович сидел за большим столом и что-то писал. Он вальяжно, указав рукой на кресло, предложил нам присесть, сказав только короткое «Здравствуйте». «Здравствуйте, Павел Константинович», — начал я свою речь, — «вижу, что вы нам не очень рады. Мы можем прийти в другой раз». «Нет, что вы», — стал оправдываться он, поняв, что надо было начинать разговор с нами по-другому, «просто вы просили нас помочь вам и мы решили откликнуться на вашу просьбу. У нас очень большая загруженность нашего концертного зала, поэтому нам с большим трудом удалось найти только один день в мае, когда мы можем предоставить вам возможность выступить с вашей группой. Знаете, я во вторник встречался с Ее Величеством королевой Елизаветой II, которая произвела меня в рыцари и приехала вечером на мой концерт в лондонский Одеон. Александр Самуилович, покажите, пожалуйста, товарищу Смирнову нашу английскую афишу. Так вот, в лондонском Одеоне 3500 мест, но сама королева пела нашу песню стоя. Улавливаете разницу? Да, я понимаю, но у нас очень плотный график и расписан на месяцы вперед. Я могу выделить вам только 29 мая. 29 мая мы опять летим в Лондон по приглашению английской королевы на ее серебряный юбилей, поэтому нас не будет в Москве. Видно было, что мои слова и афиша из лондонского Одеона произвели на Смирнова большое впечатление. Тут Вольфсон мне кивнул и я, согласно нашей с ним договоренности, стал прощаться. Вынужден вас покинуть. По личному распоряжению товарища Суслова мы сейчас готовим новую песню к 18-му съезду ВЛКСМ, поэтому переговоры продолжит администратор нашей группы, вы его знаете. Александр Самуилович, если возникнут вопросы, звоните мне в машину. Был рад с вами познакомиться, Павел Константинович. Всего хорошего. Я, конечно, номер телефона в машине Вольфсону пока не дал, но для солидности обозначил его наличие у меня в автомобиле. Выйдя в приемную, я услышал тихий вопрос секретарши. Как, шеф согласился предоставить наш зал для вашей группы? Пока нет, ответ я, мотнув отрицательно головой, да мне, по сути, он не особо уже и нужен. Вы не волнуйтесь, я слышала, что ему указание сверху поступило, чтобы дал вам зеленую улицу. Цену себе набивает, но в результате уступит. Он предложил нам очень неудобное для нас число. Какие числа вам подходят? В конце апреля или с 3 по 7 мая? Есть свободное 30 апреля, а также 4 и 6 мая. Вот ведь какой хитрый жук. В понедельник я с ним уже серьезно поговорю. А с меня вам в понедельник наша английская пластинка в качестве благодарности. Спасибо огромное. Я только слышала о ней, но у нас купить ее невозможно. Даже русская ваша является редкостью, а уж про английскую я вообще молчу. Тогда с меня в понедельник еще и русская в подарок. Я так рада. Я все ваши песни наизусть знаю. Меня, кстати, Лена зовут. И вам, Лена, огромное спасибо за информацию и помощь. Мой администратор еще там пообщается с вашим начальником, а я поеду на маяк отвозить свои две новые песни. Ух ты, значит скоро их передадут в эфире. А как они называются? Стюардесса по имени Жанна и замыкая круг. Здорово. Вот вам мой рабочий телефон. Вы мне позвоните сегодня вечером или в понедельник утром, я вам все расскажу, что у нас начальство по вашему вопросу решило. Еще раз спасибо. Был рад встретить такую красивую секретаршу и, вдобавок, нашу поклонницу. Я вышел и подумал, что свои люди в России лишними никогда не будут, а на внешность Лена ничего так, но до солнышка явно не дотягивает. Сев в машину, я решил, что времени у меня достаточно, чтобы успеть в ВАП и на маяк, а потом на встречу с Андроповым. Сначала я позвонил Ситникову, который сказал, что он на месте и я могу подъезжать. Потом я позвонил музыкальному редактору «Маяка» Анатолию Сергеевичу Краснову. «Здравствуйте, Анатолий Сергеевич, это сэр Кравцов из группы «Дима». Узнал я тебя, сэр», — ответил мне, смеясь, Краснов. «Что-то этот сэр к нам носа не кажет, все больше по заграницам разъезжает. Вот и звоню, чтобы узнать, примите ли вы этого блудного гастролера». «Да примем, конечно. Приезжай, есть хорошие новости. Через час буду у вас». «Вот сразу другим человеком себя чувствуешь с этим телефоном в машине. Не надо двушки стрелять у прохожих для уличного телефона автомата или просить больших дядек позвонить из их рабочего кабинета. Только уже заодно это от меня огромная благодарность Юрию Владимировичу». У Ситникова все прошло быстро, хотя лица специалистов, которым я вчера подарил две бутылки джина, были немного помяты. Видимо, вчера решили обе сразу уговорить и не рассчитали. Но на их работе это никак не сказалось. Ситников еще сообщил, что со всеми участниками, указанными мной, его сотрудникам удалось связаться, так как они оказались почти все в Москве, и они подтвердили, что в воскресенье в 18:00 будут в театрально-концертном зале гостиницы «Советская». Все выбрали этот зал, поэтому Ситников с «Советской» уже договорился о нашей репетиции. Я еще попросил Василия Романовича достать мне где-нибудь манекен. Мне пришла в голову идея одеть рыцарские доспехи, которые мне подарил Тедди, на манекен и поставить такую средневековую фигуру в гостиной, чтобы они не лежали в шкафу, а чтобы ими можно было любоваться дома и вспоминать Англию. Если солнышку такая идея понравится, то можно и второй манекен под ее старинное платье привезти. Тогда у нас будет свой маленький музей. У нас уже есть один музей, в школе, теперь будет еще один. Ситников сказал, что он сейчас позвонит в их фотостудию, там как раз есть манекен, и даст задание отнести его на проходную, откуда я смогу его забрать, когда буду уходить. Только он у них значится на балансе и в следующий раз, когда я к ним приеду, надо будет его оплатить. Так как я приехал в этот раз с кассетой и катушкой, то катушку отдали слушать сотрудникам из худсовета, а кассету Василий Романович поставил прослушать на своем магнитофоне. «Песня замечательная», — вынес свой вердикт Ситников после того, как песня закончилась. «Так как именно мне поручено этим вопросом заниматься, я даю свое добро. Поэтому можешь вести ее на маяк и смело выпускать в эфир. Да, и скажи Краснову, что твой маяк тоже можно выпускать в эфир, его уже все радиостанции в Европе крутят, да и клип за бугром всех валит. Спасибо. Я им тогда отдам всю кассету с нашими песнями, которые на английском диске есть, плюс нашу последнюю «Короли и королевы». Добро. Вот они уже тебе принесли твои документы на «Замыкая круг» и можешь идти в бухгалтерию. Кстати, держи тогда квитанцию на манекен, сразу и оплатишь. Завтра у нас суббота, выходной, так что увидимся в понедельник. Тебе желаю удачно выступить в Кремлевском дворце съездов на празднике, а в понедельник приедешь и расскажешь. Учти, там сам Леонид Ильич будет присутствовать. Так что не подведи. Спасибо, Василий Романович. Не подведу. Да, вот еще что. Тут англичане сообщили, что американцы им оплатят 1 000 000 твоих пластинок сегодня вечером, значит деньги придут в понедельник утром. Чуть больше 1 000 000, так как и в Англии у них остатки продались и они всю сумму вместе сплюсуют и переведут. Так что в понедельник тебе опять буду деньги выдавать, только пока не знаю сколько. Может все 100 получишь. Вот за это спасибо. Хорошо бы 100 выдали, без всяких, так называемых, добровольных отчислений в разные фонды. Все, езжай на маяк и привет Краснову передавай. Спасибо, передам. Я Ситникову не стал говорить, что в 2 часа встречаюсь с Андроповым. Раз сам не сказал, значит и знать ему не надо об этом. А дополнительные 100 000 чеков нам бы не помешали. Солнышко бы нашла, куда их пристроить. На проходной меня ждал манекен, сиротливо прислоненный к будке вахтера. Он был осведомлен, что манекен забираю я, поэтому спокойно смотрел, как я его подхватил под мышку и понес к машине. В багажник он влезть не мог, так как его рост не позволял, поэтому я положил его в салон на заднее сиденье. На радиостанции «Маяк» меня уже ждали и чуть ли не стали качать, как мои одноклассники попытались сделать в школе. Всем хотелось пообщаться с тем, кто и рыцарем стал, и от террористов смог отбиться. У Краснова в кабинете, когда мы остались одни, Я сразу достал бутылку виски, только не такую дорогую, как я подарил Ситникову, а литровый Black Label. «Спасибо», — сказал Анатолий Сергеевич, убирая коробку с бутылкой в стол, рад, что заехал. «Первый вопрос, есть что нового из песен, а то радиослушатели звонят каждый день и просят поставить ваши новые песни». «Отвечаю по порядку», — сказал я и стал перечислять. «Первое, можете ставить все наши оставшиеся 7 песен, и маньячку тоже с диска плюс привез новую, которая только вышла вчера в Англии, называется Kings and Queens. Это просто отлично. Все 8 пойдут сегодня в эфир. Еще что есть?» «Да, есть стюардесса по имени Жанна и замыкая круг. Прошу, если можно, то объявить, что первая песня написана и исполнена мной в салоне самолета, летящего из Москвы в Лондон. А стюардессу, которая там была, зовут Жанна Фролова. Ее имя и натолкнуло меня на написание этой песни. Отличная история, такие очень любят наши радиослушатели. Мы их тогда сегодня вечером в эфир дадим, а днем только английские будут. А теперь мои новости. Ты помнишь директора мелодии Василия Ивановича Пахомова? Так вот, когда ты улетел и связаться с тобой было невозможно, он позвонил мне и сказал, что у него заказов на твою пластинку «Трава у дома» накопилось на 20 миллионов штук. Поэтому он решил с опережением напечатать тираж в 2 раза больше и как в воду глядел, потому что у него теперь еще 20 просит. Для этого ему срочно пришлось связаться еще с несколькими фабриками по производству грампластинок, иначе он просто бы не справился с таким тиражом. Так что вот она, плановая экономика в действии. 40 миллионов пластинок, и все, считай, будут раскуплены, а не лежать на полках магазинов никому не нужным мертвым грузом. Я не о твоих пластинках, их и так днем с огнем не сыщешь, а о грамотном планировании. Действительно хорошие новости. Надо будет на следующей неделе заехать в Сберкассу и проверить, сколько у меня там накопилось на книжке. Съезди, думаю, во вторник-среду должны поступить уже деньги от мелодии. Судя по тиражу в 40 миллионов, теперь ты в дополнительном заработке не нуждаешься. От хороших денег я никогда не отказываюсь. А что, есть предложение. Богатые люди хотят опять организовать ваш концерт. Теперь мы не просто малоизвестная группа Дима, мы теперь мегапопулярная группа, и даже английская королева опять зовет нас в гости. А там гонорары очень хорошие. Поэтому все будет зависеть от суммы. Они готовы рассмотреть твое предложение. Меньше, чем за 10 тысяч мы выступать не будем. Считай это наглостью, но мне проще еще одну песню англичанам продать или в Лондоне один концерт дать, чем за меньшую сумму в Москве выступать. Репертуар у нас теперь по 30 песен получается, поэтому и концерт уже 3 часа может длиться. Да, цена выросла, но, на удивление, приглашающая сторона и ее тоже в разговоре называла. Значит, они правильно оценили вашу популярность. И ты прав, речь у них шла о 3-часовом концерте. Теперь пусть с Вольфсоном связываются, он у нас с сегодняшнего дня официально работает администратором. Кстати, вам за него большое спасибо. Толковый мужик оказался, я его на концертном зале «Россия» проверил. Пока справляется. Рад, что подошел. А так, для информации, они хотели в следующую субботу в одном из домов культуры, как прошлый раз, это дело организовать. Принято. Хоть у вас тут хорошо, но мне надо лететь на очередную встречу. Тогда давай, не пропадай. Слушай нас уже через час и завтра тоже весь день. Спасибо. Моя благодарность не будет иметь границ. Разумных, конечно. До встречи с Андроповым еще оставалось достаточно времени, так как я рассчитал с запасом, на всякий случай. Я решил, пока есть свободное время, позвонить солнышку и услышать ее голосок. Соскучился, однако. «Привет, солнышко», — сказал я, когда на том конце она подняла трубку. «Ты проснулась. Здравствуй, любимый», — зазвенел в трубке любимый голосок. «Да». Проснулась и первым делом надела твое обручальное кольцо. Какое же оно красивое. А где ты его купил? Неужели в том же ювелирном магазине, где мы купили все наши золотые вещи? Да, там. Помнишь, ты еще мерила разные кольца. Вот тогда продавец запомнил твой размер и, когда ты подбирала подарок маме, он и предложил мне это кольцо. Оно, наверное, очень дорогое. Ну не дешевое, это точно. Бриллиант в 1 карат, да еще первый цвет и первое качество дешевым не бывает. Сегодня все золото надо надеть на репетицию, чтобы показать всем, что мы тоже чего-то стоим в этом мире. а то наша молодость позволяет всем считать, что мы еще никто и звать нас никак. Ты пока отдыхай, я как освобожусь, то заеду. Мы были с Вольфсоном в России, он там сейчас ведет переговоры о нашем будущем концерте. Есть у меня мысль дать не один, а три больших концерта, так как есть одно свободное окно в конце апреля и два в первой декаде мая. Справишься? Конечно. Я у тебя способная и трудолюбивая девушка, все выдержу. Тогда я напишу специально для тебя, в честь нашей помолвки, песню, которую будет петь вся страна. Спасибо, любимый, я с радостью ее буду исполнять. А о чем она? Конечно, о твоей большой любви ко мне. И в этой своей любви ты будешь признаваться мне со сцены и в радиоэфире, а может и с экрана телевизора на весь Советский Союз. Вот здорово. Я люблю петь такие песни и готова признаваться тебе в любви хоть каждый день. Я рад, что ты согласна и что так сильно меня любишь. Ну все, буду заканчивать. Целую и люблю. Люблю и целую. Про манекен я солнышку говорить не стал. Пусть будет сюрпризом для нее. По поводу нашего огромного тиража пластинок тоже дома обрадую. Если наш гонорар за весь тираж нашей пластинки посчитать, то это получится около 100 тысяч рублей. Вот это да, опять 100 тысяч получается. Видимо, это счастливое число для меня. И чек от Стива был на 100 тысяч, правда фунтов стерлингов, но сумма та же самая. Это уже не только счастливое, но и мистическое число какое-то получается. Но меня беспокоило только одно, это мое непонятное чувство тревоги. Нет, оно не мешало мне, но и не исчезало окончательно. Когда я подъезжал к ВАПу или маяку, то непроизвольно напрягался и ожидал чего-то нехорошего, но ничего, слава богу, не произошло. Значит, на сегодня осталась только встреча с Андроповым и репетиция в Кремлевском дворце съездов. Копирайт Андрей Храмцов. Глава 7. Я тучи разведу руками. Подъезжая к бассейну, чайка проснулась, спавшая с утра, чувство тревоги. Оно не кричало и не вопило, но стало немного больше, чем было утром. Теперь стало понятно, что тревогу вызывает именно моя предстоящая встреча с Андроповым, а не что-то другое. Но вот от кого конкретно исходит угроза, которая витала в воздухе и которую ощущал только я, определить было невозможно. Придется ждать дальнейшего развития событий и быть постоянно настороже. Главное не показывать, что что-то меня беспокоит. Я припарковал свою машину около МГИМа, дом 53 по Метростроевской улице, в здании которого до революции был Катковский лицей. Вот там, в очень коротком Новокрымском проезде, было, за самим зданием Института международных отношений, специально оборудованное место для стоянки автомобилей преподавателей и студентов этого института, где я и припарковался. Поставив машину на сигнализацию, я направился к центральному входу в бассейн. Я не стал переходить улицу в неположенном месте, а сначала дошел до забавного крохотного одноэтажного здания со смешным для него названием «Букинист», находящегося на углу Новокрымского проезда и Метростроевской улицы около северного выхода из метро «Парк культуры», и только от него, по пешеходной разметке, прошел к бассейну. Сам открытый бассейн «Чайка» располагался по адресу Турчанинов переулок, дом 1, строение 3, как раз напротив МГИМа. До назначенного срока оставалось еще 5 минут, и я стал неспешно прохаживаться на большой открытой площадке напротив входа, внимательно вглядываясь в лица людей, проходящих мимо или входящих и выходящих из здания самого бассейна. Я знал, что Андропов встречался со своими доверенными лицами и информаторами на конспиративных квартирах, которых у КГБ в Москве было достаточно много. Значит, одна из них располагалась именно в этом районе. Боковым зрением я заметил, что ко мне направляется мужчина. Я, делая вид, что смотрю на здание бассейна, обратил внимание на фигуру, а затем на его лицо. Оно было обычным для простых обывателей, но не для меня. Это был сотрудник комитета, но, по повадкам, не оперативник. Точно, это охранник, но очень непростой. В нем чувствовалась сила, и то, как он мягко ставил ноги, говорило о том, что он в совершенстве владеет восточными единоборствами. Не карате, но что-то китайское, типа кунг-фу. Когда он приблизился ко мне шагов на 10, я резко развернулся к нему лицом, и наши глаза встретились. По моему взгляду он понял, что я его засек уже давно, и просто делал вид, что любуюсь зданием.